Еще сказал ему Господь: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его. Действительно, иногда бывает так, что человек заболевает проказой, дух неожиданно она пропадает. Ученые тоже не могут понять механизм избавления от проказы. Но вот то, что Господь дает именно такое знамение Моисею, своему пророку, это делается для того, чтобы и египтяне, и евреи, которые жили в Египте, они убедились бы, что Бог Авраама, Исаака и Иакова – это тот Бог, который может проклинать, и тот же Бог, который может миловать. То от Бога исходит как проклятие, так и благословение. Собственно говоря, если бы египтяне послушались бы голоса Божия и отпустили бы еврейский народ на свободу, то они получили бы Божье благословение. Но они не послушались голоса Божия, и было 10 казней египетских, после которых только они отпустили верующих людей из своего рабства. Суицидальный западный мир, вот эта суицидальная, саморазрушаемая сама в себе цивилизация Запада, она так просто не отпустит Россию. Нет, не отпустят они нас так просто. У них есть особый интерес к православным странам. Сербия, Болгария, Россия. Это их беспокоит. Поверьте мне, что в ближайшие десятилетия на планете начнется борьба за северные территории. Будет борьба даже не за ресурсы, вот сейчас идет борьба за ресурсы. Почему они напали там на Афганистан, на Ирак, на Иран собираются? Это борьба за ресурсы, за нефть, за газ. А когда будет глобальное потепление, будет борьба за северные территории. А наша страна как раз это северная страна, и когда у них невозможно будет уже жить в этой жаре, начнется борьба за северные территории, они не просто нас не отпустят, они на нас нападут. И сейчас они вот окружают Россию, поставили локатор, Польша, огромный локатор. Кого они там будут прослушивать, интересно? Может быть, этого Бена Ладена будут прослушивать, вот этот локатор? У Бена Ладена нет никаких атомных бомб, ракет. Единственная держава, которая имеет атомное оружие, и которые американцы потенциально считают своим врагом, это Россия. Среди исламских стран только Пакистан имеет ядерное оружие, но в Пакистане проамериканское правительство, хотя все население там против этого проамериканского правительства. Там этот Мушараф, он ездит в броневике каком-то. Ему сделали специальный броневик. Человек такой в футляре перемещается. Ну, власть захватила, и все. А если там появляются конкуренты, их сразу убивают. Мы знаем, что такое выборы в соответствии с принципами демократии. Есть такие так называемые предвыборные технологии. Это мошенничество. Это мошенничество чистой руки. И это очевидно совершенно. Нам показывают каких-то людей, которых мы не знаем. Вот сейчас уходит президент Путин. Он был лыжник. На лыжах катался все время. Вот, наверное, будет Медведев. Точно будет Медведев. Может быть, он велосипедист или кто-то еще. До этого был Ельцин, теннисист. Вот так перед нами мелькают какие-то люди, а мы не знаем, кто за ними стоит, что это такое вообще. Кто это такие, откуда их взять, что они представляют, какую идеологию. У них нет никакой идеологии. Просто какие-то исполнители, это технические исполнители должностей, а за ними что-то другое. И вот Моисей видит, как его рука покрывается проказой, он понимает, что во власти Бога наложить проклятие на каждого человека. И как происходит исцеление? Это Господь совершил вот это чудо над Моисеем еще и для того, чтобы укрепить Моисея. Потому что Моисей, который должен был вывести евреев из Египта, он понимал, что они покрыты проказой этой оккультной языческой египетской цивилизации. Есть такое понятие «проказа египетская». Это одна из 10 казней, когда наросты будут на телах людей, болячки всякие, гноящиеся раны. И вот Господь показывает ему исцеление, которое происходит моментально, когда из-за пазухи вынимается рука. Что такое пазуха? Это то, что близко прилегает к сердцу человека. И мы знаем, что когда пастырь добрый находит заблудшую овцу, он берет ее на плечи, ближе к своей груди, к пазухе. Исцеление может произойти на груди Христа. Приближаясь к Богу, к источнику святости, мы сами чувствуем, как освобождаемся от проказа греховной, спасаемся от фараона мыслимого дьявола, убегаем из Египта греха. Правда, у некоторых россиян Египет круглый год. Египет круглый год. И Господь говорит: если они не поверят тебе и не послушаются голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. То, что рука прокаженная стала здоровой, означает, что Бог силен изменить любую ситуацию. Вот в какой бы тяжелой ситуации человек ни оказался бы безнадежной, Господь силен изменить. Здесь Господь предлагает третье чудо. Чудо, связанное с водой. Возьми воды из реки и вылей на сушу. И вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Надо сказать, что никакой реки нету в том месте, где Моисей встретился с Богом. Речь идет о египетской реке Нил. Нил – это та река в Египте, огромнейшая река, которая создала египетскую цивилизацию. Система орошения водами Нила обеспечила успех этой цивилизации в ее развитии. Древние цивилизации, они, как правило, возникали рядом с устьями разных рек. Месопотамская цивилизация между Тигром и Евфратом, египетская цивилизация. Нил – это божественная река в понимании египтян. И когда эта вода Нила, божественная в египетском понимании, становится кровью, которая несет зловоние, таким образом Господь сокрушает богов Египта. Змей – это символ власти Египта, божественной власти фараонов. Нил – это божественная река в понимании язычников. А Господь идет в Египет, об этом будем читать дальше, чтобы сокрушить богов Египта. Змея хватает за хвост Моисей, распоряжается с ним как хочет. Воду берет, раз простокваша из крови. И зловоние идет от нее, свернувшаяся кровь. Бог хочет сокрушить богов Египта, идолов Египта. Бог хочет сокрушить идолов в сердце каждого из нас. Казалось бы, Россия давно освободилась от идолопоклонства, когда более чем 1000 лет назад князь Владимир крестил Русь. Но в действительности, вот сейчас приближается 1020 лет после крещения Руси, знаменательная дата, но в действительности боги современного россиянина, они тоже языческие боги. Боги современного россиянина какие? Идолы какие сейчас господствуют? Это доллар, наркотики, секс, это всякие поп рок-музыканты, прыгающие и кривляющиеся на сцене фигляры. Вот это боги нашей молодежи. Для кого-то богом является тот или иной политический лидер. Они надеются, вот сейчас он придет, вот он покажет всем. А в Писании сказано: не надейся на князя, на сынов человеческих, в них нету спасения. Кто такой любой человек? В Писании сказано: это пар, который является на малое время. Вот он есть, вот его нет. Вот он есть, и вот его нет. Царь Ирод, Антип, он так любил величаться. Он однажды сел на троне. Он так роскошно одевался. Все хлопали в ладоши, радовались и стали кричать: он как Бог, как Бог. И он упал, у него кровь потекла из носа, из ушей, изо рта. Моментально Господь погубил этого человека. Заживо сгнил. Суды Божьи – это прежде всего суды над богами этого мира, над всем тем, что может стоять между тобой и Богом. Идол – это то, что затмевает Бога в сознании человека. Затмить солнце невозможно, но в сознании того или иного человека такое происходит. И если между тобой и Богом стоит роскошная машина или что-то еще, надо сокрушать этих ложных богов, идолов. И вот все чудеса в той или иной степени, особенно казни Египта, они будут связаны с религией египтян. Бог будет сокрушать богов Египта. И те казни, которые грядут на современный Египет, это будет сокрушение их богов, их идолов. Их лукавая система будет окончательно разоблачена. И сказал Моисей Господь: «О Господь, человек я нечистый, и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Моисей не то чтобы отказывается от той миссии, которую поручает ему Господь, Но Моисей, как бы взвесив все за и против, он осознает свое недостоинство. Он понимает, что он не такой человек, который должен выполнить вот это особое поручение – освободить свой собственный народ. Моисей – националист по отношению к египтянам, он круче любого скинхеда. Он понимает, что нация – это граница ответственности, очерченная рукой Бога. Он убил египтянина, когда он увидел, что тот бьет его брата. У нас на улицах Москвы, Санкт-Петербурга всякие черные, которые понаехали, они избивают славян. Это дикость.